Глава пятая. Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром. В тени же под вазами было душно и скучно. Вода, голубая от того, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, 18-летний мальчик Хохол в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и один за другим с громким смехом и, предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. «Ге-ге-ге!» — кричал он. «Лови! Держи его!» Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза. Но на реке, как раз возле его лица, отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуга и темные пятна заходили в его глазах. Он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх. Он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь. Лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск, то Степка и Кирюха драли раков. «Рак! Гляди, братцы, рак!» — закричал торжествующий Кирюха и показал действительно рака. Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтоб схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил: «Дурак, я тебе в морду дам!» Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил: «Мерзавец! Сукин сын!» Адымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал: «Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!» «А что ж», — согласился Кирюха, — «должно тут много всякой рыбы». «Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня». «Не дадут». «Дадут. Ты попроси. Скажи, чтоб они за место Христа ради, потому мы все равно странники». «Это верно». Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колено в воде у самого берега. Держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другую гладил себя по телу, с костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся, явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое. Глядел он на воду сердито, как будто собирался выбронить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос. «А ты отчего не купаешься?» — спросил Егорушка у Васи. «А так, не люблю», — ответил Вася. «Отчего это у тебя подбородок распух?» «Болит. Я, паничек, на спичечной фабрике работал. Доктор сказывал, что от этого самого у меня и челюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня еще у троих ребят челюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила». Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль камыша. Тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе — с головой. Последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне. Оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость. «Глубоко!» — хрипел Кирюха. «Ничего не поймаешь! Не дергай, черт!» — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. «Держи руками!» «Тут вы не поймаете!» — кричал им с берега Пантелей. «Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево, там мельчее!» Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка. Все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада. «Эх!» — крякнул Пантелей и притопнул ногами. «Прозевали чекамас и ушел!» Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на 300. Видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать, возможно, глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колено, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем не было слышно. А солнце жгло им спины, Кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал: «Поглядите, какой чекамас! Таких уж штук 5 есть!» Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались выли, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали. Изредка что-нибудь, попавшее в бредень, они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали. «Что там?» — кричали им с берега. Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам. «Уже полное!» — кричал он, тяжело дыша. «Давайте другое!» Егорушка заглянул в ведро. Оно было полно. Из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду. Щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье. «Братцы!» — удивился Степка. «Васька пискаря живьем ест! Фу! Это не пискарь, а бобырик!» — покойно ответил Вася, продолжая жевать. Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке показалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенное острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какой он жевал пискаря, делали его похожим на животное. Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около вазов, подумал и от скуки поплелся к деревне. Немного погодя, он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купания, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято. Виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купания — и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое. «А я здесь», — сказал он, дернув его за рукав. Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него из-под лобья и сказал: «Не балуйся в церкви». Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех, по правую сторону, на ковре, стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чесучевую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали склонила голову на бок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить, я этого не люблю». Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы. Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему. «Раздавали уж просфору?» — спросил он. «Нету, нету», — угрюмо забормотал сторож. «Нечего тут». Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачевая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. И с той, другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит. Поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великорос. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Уже погоди, задам я тебе». «Дай мне на копейку подсолнухов», — обратился к нему Егорушка. Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина: «Почем эти пряники?» «Копейка пара». Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил: «А такие пряники у тебя почем?» Лавочник взял в руку пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. «Такие?» — спросил он. Потом поднял другую бровь, подумал и ответил: «Три копейки пара». Наступило молчание. «Вы чьи?» — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника. «Племянник Ивана Ивановича». «Иваны Ивановичи разные бывают», — вздохнул лавочник. Он посмотрел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: «Чайку не желаете ли?» «Пожалуй», — — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель. И хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок. «Хибаце овес», — сказал печально покупатель, — «це не овес, а полова курам насмех. Ни пиду к Бондаренку». Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем». Дымов бродил около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. «Класть сало?» — спросил Степка, снимая ложкой пену. «Зачем? Рыба свой сок пустит», — ответил Кирюха. Перед тем, как снимать с огня котел, Степка бросил в воду 3 пригоршни пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками. «Вы дайте парнишке ложку», — строго заметил Пантелей. «Чая, небось, тоже есть хочет». «Наша еда мужицкая», — вздохнул Кирюха. «И мужицкая пойдет во здравие. Была бы охота». Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью. То и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котлов прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб. «Дед, а ты чего не ешь?» — спросил его Емельян. «Не ем я раков, ну их!» — сказал старик и брезгливо отвернулся. Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. О своем прошлом они все до одного говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний. Зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево. Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в Певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты. Теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике. Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя. Но едва ему минуло 20 лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля-работника. Один Степка молчал, но по его безусому лицу было видно, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке. — Ты, нехрист, сними шапку, — сказал он грубо. — Нечто можно в шапке есть, а еще тоже барин. Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочилась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень. — Дед, скоро мы поедем? — спросил Егорушка у Пантелея. — Когда Бог даст, тогда и поедем. Сейчас не поедешь, жарко. О, Господи, твоя воля, владычица! Ложись, парнишка! Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком. Глава 6. Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался. Внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал. В воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала. Ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег. День прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе. Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо, и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким, родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены.

проходил со своей улыбкой, с дрохвой, счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы. Раз, это было уже перед вечером, он поднял голову, чтобы попросить пить. А босс стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой. «Захворал наш парнишка», — сказал он. «Должно, живот застудил парнишка-то на чужой стороне. Плохо дело». Глава восьмая. Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил: «А мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Экка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!» Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска. «Дяденька и отец Христофор теперь в номере», — продолжал Дениска. «Чай пьют. Пойдем». И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на энское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иваныч и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость. «А, Егор Николаевич!» — пропел отец Христофор. «Господин Ломоносов!» «А, господа дворяне!» — сказал Кузьмичев. «Милости просим!» Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и отцу Христофору и сел за стол. «Ну, как доехал? Пурбоне!» — засыпал его отец Христофор вопросами, наливая ему чаю и по обыкновению лучезарно улыбаясь. «Небось, надоело. И не дай бог на обозе или на валах ехать. Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и была, конца краю не видать. Не изда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть черепахину и так, как дай бог всякому, хорошо попользовались!» При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос отца Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег. «Вот тина!» — удивился отец Христофор. «А как же чай?» Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал. «Вот тина!» — повторил отец Христофор, поднимаясь и идя к дивану. «Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?» «Я болен», — проговорил Егорушка. «Болен?» — смутился отец Христофор. «Вот это уж и нехорошо, брат! Разве можно в дороге болеть?» «Ай-яй, какой ты брат, а!» Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал: «Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал. Ты Бога призывай». «Хинины ему дать», — сказал смущенный Иван Иванович. «Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а?» «Нет, не хочу», — ответил Егорушка. «Тебя знобит, что ли?» «Прежде знобило, а теперь жар. У меня все тело болит». Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу. «Вот что! Ты раздевайся и ложись спать», — сказал отец Христофор. «Тебе выспаться надо». Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге, около костра. Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку. «Бейте его! Бейте его!» — крикнул Егорушка. «Бредит!» — проговорил вполголоса отец Христофор. «Хлопоты!» — вздохнул Иван Иванович. «Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет». Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены. Потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичев же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу. «Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену!» — говорил он вполголоса. «То я бы дома не продавал Макарову тех 300 пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что ту цену подняли?» Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо. Тот сделал таинственное лицо, как заговорщик. Понимаю, мол, вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иванович послал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег. «А завтра я в собор думаю», — сказал отец Христофор. «Там у меня ключарь знакомый. К Преосвященному бы надо после обедни. Да говорят, болен». Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка. «Говорят, не принимает», — продолжал отец Христофор, разоблачаясь. «Так и уеду, не повидавшись». Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал: «Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай». Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — шептал он, — «ложись спиной кверху, вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай, как огонь горячий. Небось, в грозу в дороге были?» «В дороге. Еще бы не захворать. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, еще бы не захворать». Смазавший Егорушку, отец Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу.